Кто такой Бог? Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Первое послание Тимофею, 6 глава, 16 стих. На земле, наверное, нет человека, который не задумывался бы над тем, как появились люди и вселенная. Есть ли Бог и какой Он? Где живет Бог и что делает? Глядя на самих себя и на окружающий нас мир, мы спрашиваем, откуда все это появилось? Ясно, что человек не мог этого сделать. Тогда кто же? Увидев зимой следы на снегу, мы говорим, здесь кто-то прошел. Если даже мы не видели, кто именно прошел, по следу все же можно определить, кто это был – животное или человек, взрослый или ребенок. Так и во всем, что нас окружает, можно узнать след великого и мудрого Бога. Бога никто никогда не видел. Для людей Он невидим. У Бога нет такого тела, как у нас, и Он живет в неприступном для человека свете. Бога невозможно нарисовать или описать словами, потому что никто не знает таких прекрасных и возвышенных слов, которые объяснили бы Его славу, могущество и красоту. И все же Бог устроил все так, что человек может многое узнать о Нем и даже общаться с Ним. Чтобы узнать, кто такой Бог, не нужно куда-то ехать или лететь. Стоит только посмотреть на себя и на окружающий мир. Стоит задуматься, как устроен человек. И невозможно удержаться от изумления, какая во всем гармония. Как чудесно ранним утром поют птицы, как величественно поднимается над землей солнце, как премудро созданы день и ночь, лето и зима. Во всем, абсолютно во всем видна мудрость и величие Бога. Кто же Он, этот великий и могучий Бог? Бог – это Творец. Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Послание Колоссянам, 1 глава, 16 стих. «Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертою мышцей моею». Книга пророка Еремии, 27 глава, 5 стих. Вдумывались ли вы когда-нибудь, как и когда появились звезды, земля, солнце, луна, моря, океаны, реки, рыбы в воде, птицы на небе, звери в лесах? Откуда произошел человек? Почему, например, после весны всегда наступает лето, а не зима? Почему птицы перелетают в теплые края только осенью, и медведь впадает в спячку только с наступлением холодов? Почему наша планета вращается вокруг Солнца? Кто установил такой строгий и мудрый порядок во всей Вселенной? Кто утвердил такие точные законы природы? На эти вопросы самый правильный и верный ответ дает только Библия. В ней написано, что Бог – творец всего видимого и невидимого. Вам хочется знать, как Бог создал все? Библия говорит об этом так. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Псалом 32, 6 и 9 стихи. Всемогущему Богу достаточно было сказать только слово, и появилась земля, потекли реки, забушевали моря, зашумели леса. Он повелел, и появились звери, полетели по небу птицы, поплыли в реках рыбы. Господь сотворил человека из праха земного. Он вдохнул в него жизнь и поселил на прекрасной земле в Едемском саду. Бог – это единственный, кто из ничего смог сотворить все. Бог – это жизнедатель. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Книга Иова, 33 глава, 4 стих. Вы, конечно, видели когда-нибудь мертвого человека. На первый взгляд, он ничем не отличается от других людей. На нем может быть нарядная одежда, но что-то в нем уже не так, ему чего-то не хватает. Ясно что? Жизни. Мертвый человек не видит, хотя у него есть глаза, не слышит, хотя у него есть уши, и не дышит, хотя все органы дыхания остались на месте. Когда человек умирает, часто говорят, он лишился жизни. Что же такое жизнь? Откуда она берется? Людей давно интересовал этот вопрос. Ученые много работали, изучали разные организмы и пытались воспроизвести жизнь, но у них ничего не получилось. Человек не может дать жизнь даже самому маленькому паучку или мошке. Происхождение жизни человека остается неразгаданной и непостижимой тайной. Вы видели, как весной, когда пробуждается природа, преображается лес и цветут сады. Маленький на вид, слабый росточек пробивает асфальт и тянется к солнцу. Велика и непонятна скрытая в нем сила жизни. Библия открывает нам тайну, которую не может понять ученые. Она говорит, что жизнь сокрыта в самом Боге. Он – жизнедатель. Он дает жизнь всякому существу. И без него мир превратился бы в мертвую, глухую могилу. Бог дает нам не только земную, временную жизнь. У него есть еще и вечная жизнь. И он дарит ее тем, кто верит в него, как в своего Бога и Спасителя. Если вы хотите избежать вечной гибели, придите к Богу и примите от него этот бесценный подарок – жизнь вечную. Как это можно сделать, вы узнаете, дочитав эту книгу до конца или прослушав эту запись. Одно ясно – без Бога жизни нет. Бог есть свет. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. «Говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие Иоанна, 8 глава, 12 стих. Как хорошо, когда светло. Было бы очень трудно, даже немыслимо жить без света, когда ничего не видно. Темнота неприятна. Ее любят лишь воры и те, кто хочет, чтобы другие не видели их дела и поступки. Бог не хотел, чтобы люди жили во тьме, и создал солнце и луну, чтобы они светили на землю. Он наделил свет чудным свойством изгонять тьму. Библия говорит, что Бог не только творец видимого света, но и сам является светом. В Его присутствии все ясно, все открыто, все видно. Все наши тайные желания и мысли, все, что мы можем скрыть от людей, невозможно скрыть от Бога. Эту истину Бог открывает даже детям, и она им понятна. В детстве редко кому удалось победить искушение и не взять чужой вещи, иногда сущей безделицы. Взяли тайно, никто не заметил. Все получилось удачно. Никому и в голову не придет обвинять вас в воровстве. Но вспомните, как тогда вашу совесть пронзила четкая мысль: «Ты не прав, воровать нехорошо». Это Бог обличил вашу чуткую тогда еще совесть и дал понять, что брать чужое нельзя. Так Бог поступает с каждым человеком. Каждый из нас ощущал эти справедливые упреки совести. Во всех вопросах всегда Бог посылает людям свой свет, то есть дает понимание, что хорошо, а что плохо. К сожалению, люди больше любят тьму, чем свет. Об этом сказано в Евангелии Иоанна, 3 глава, 19 стих. Грешник не любит свет. Он всегда хочет скрыть свои злые поступки, утаить грехи. Но Бог все равно все видит. И настанет день, когда Он будет судить людей за то, что они не полюбили свет. Бог – судья праведный. Бог – судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Псалом 7, 12 стих. Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Книга Екклезиаста, 12 глава, 14 стих. В мире, где мы живем, каждый день совершаются разные преступления – грабежи, убийства, насилие и многое другое. Для того, чтобы сохранить порядок и защитить невинных людей, преступников наказывают и судят по закону. Случается и такое, что судьи, не до конца разобравшись, обвиняют невинного и оправдывают виновного. Они могут ошибаться или сознательно поступать несправедливо, но у Бога так не бывает. Бог – судья праведный. Если земные судьи способны поступать нечестно, то Бог всегда судит верно. Святой и безгрешный он не может поступать несправедливо. У Бога есть закон, в котором записаны все его повеления. По этому закону он будет судить всех людей и каждому воздаст по делам. Этот закон называется Библией. Может, вы думаете, что Божий суд не коснется вас, потому что вы никого не убили, не ограбили? Нет, это не так. Перед Богом даже всякая неправда – это грех, это преступление. В Библии написано, что Бог приведет на суд всякое дело – большое и малое, хорошее и плохое, тайное и явное. Он будет судить строго и праведно. Чтобы люди не погибли за свои преступления, Бог каждому дал возможность покаяться и делать такие дела, за которые можно было бы получить похвалу. Если вы хотите на суде быть оправданным и получить награду, вам необходимо знать закон Божий и поступать по нему. Бог есть любовь. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, 9 и 10 стихи. Бог – судья праведный, и у Него нет лицеприятия. И в то же время Бог есть любовь. Эти качества удивительно сочетаются в Нем. Бог любит нас и не хочет нас наказывать, не хочет, чтобы мы погибли. Он все сделал, чтобы мы на суде получили награду, а не смертный приговор. Откуда мы знаем, что Бог любит нас? Во-первых, об этом написано в Библии. Во-вторых, Бог проявил свою любовь на деле, и она стала очевидной для всех. Каждый день над землей поднимается солнце, и это потому, что Бог любит нас, любит всех, и злых, и добрых. Он всем дал жизнь, это тоже выражение Его любви. И самое большое, самое ценное, что сделал Бог для всех нас, Он отдал Сына Своего Иисуса Христа на страдания и смерть за наши грехи. Это наивысшая любовь, и ее невозможно описать словами. Материнская любовь по праву считается самой высокой на земле, потому что ради блага детей мать готова умереть. Она заботливо ухаживает за ними, воспитывает, терпит их капризы. И все же любовь матери только чуть-чуть похожа на любовь Божью. Бывает так, что мать отказывается от своего ребенка, бросает его на произвол судьбы. Бог никогда не поступает так. Его любовь выше любви матери. Божью любовь невозможно описать, но ее можно испытать. Бог любит и вас. Он хочет, чтобы вы тоже полюбили Его всем сердцем и жили с Ним вечно. Бог вечный. Дни мои, как уклоняющаяся тень, Ты же, Господи, вовек пребываешь. Псалом 101, 12 и 13 стихи. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не измогает, разум Его неисследим? Книга пророка Исаии, 40 глава, 28 стих. Бог хочет, чтобы вы полюбили Его всем сердцем и жили с Ним вечно. Вечно, спросите вы? Да. День, когда вы появились на земле, считается началом вашей жизни. У всех людей, животных, птиц, растений и даже у земли, звезд и солнца есть свое начало. Нет начала только у Бога. Бог вечен. Посмотрите на солнечный круг, изображенный на картинке. У него невозможно найти начало или конца. Так и у Бога нет ни начала жизни, ни конца. Бог всегда был и будет. Его никто не создавал. Он никогда не умирает. Пройдет бесконечно много времени, а Бог будет жить, жить без конца, жить вечно. Это трудно и даже невозможно понять нашим человеческим умом. Этому нужно просто поверить. Вы уже знаете, что великий Бог – это Творец неба и земли. Это единый жизнедатель и свет, просвещающий всякую тьму. Бог – судья праведный, и вместе с тем Бог есть любовь. Еще запомните, что Бог вечный. В своей безмерной любви Он и каждого из нас хочет взять к себе на небо, чтобы и мы жили с Ним вечно. Но для этого здесь, на земле, нужно покаяться перед Богом и поверить в Него как в Спасителя и Господа. Как это можно сделать, вы услышите дальше. –